Я почему-то вспомнил про необитаемый остров с обелисками и в полной мере смог оценить его преимущества. С удовольствием оказался бы сейчас там, и даже не ныл бы из-за отсутствия связи и собеседников. Ред мрачно усмехнулся, вынимая мечи из перекрещенных ножен на спине. Он отбросил их в сторону, и насмешливая ухмылка растянулась еще шире, обнажив желтые зубы, когда он посмотрел на меня. Эта дуэль должна была состояться, нравилось мне это или нет. Учитывая огромные размеры своего соперника, моим единственным преимуществом будет скорость. Мне была нужна легкость в ногах, поэтому я размотал водоросли, обвивавшие мои ступни. Отбросив ногой остатки своих гладиаторских сандалий, я наклонился, поднял несколько полосок водорослей и быстро обмотал ими костяшки пальцев как бинтами. Это мало было похоже на нормальные перчатки, но минимальная защита у меня будет. Что-то подсказывало мне, что челюсть Дуэйна и бетонная стена – это примерно одно и то же. Прописав ему пару джебов, я скорее переломаю руки себе, чем нанесу ощутимый урон ему. Я перенес вес на выставленную вперед левую ногу, сжал кулаки и приподнял руки, принимая боевую стойку. Ты не первый человек, которого я убил за то, что он положил глаз на мою собственность. И ты, конечно, не будешь последним. Дуэйн говорил громко, тон его был насмешливым, и толпа хохотала вместе с ним. Помолчи, придурок, с ненавистью процедил я, не мигая смотря ему в глаза. Дуэйн разозлился и бросился на меня, но я успел разорвать дистанцию. Он развернулся и ударил ногой, но я снова рывком сместился в сторону, и удар прошел мимо. Как только нога, которой он бил, вернулась, противник с рычанием бросился на меня. Я нырнул под его правую руку, когда он широко замахнулся, целясь мне в голову. Хотя Дуэйн был крупным и казался увольним, он почти не уступал мне в скорости и не понаслышке знал, что такое драка. Он бросался в бой снова и снова, и имел все шансы рано или поздно достать меня. Я мог только уворачиваться, в надежде, что он либо быстро устанет, допустит ошибку и даст мне шанс сбить его с ног и взять на болевой или удушающий. Дуэйн бросил еще один хук в мою голову, рванул вниз и влево, уклоняясь от удара. В этот удар он вложился еще и корпусом, и это движение вышло медленнее. Он еще по инерции двигался вперед, открывшись справа, и я незамедлительно воспользовался появившейся возможностью. Короткий удар коленом в бок, в область печени, но с таким же успехом я мог бы попытаться этим ударом остановить локомотив. Он вряд ли ощутил что-то большее, чем толчок, но почувствовал, как от колена через всю голень будто протянули раскаленную проволоку. Он попытался схватить меня, но я снова увернулся. «Прекрати убегать, заяц трусливый», — прорычал Ред, давая себе секундную передышку. Он еще даже не вспотел, так что я засомневался в том, что гонять его, пока не устанет, хорошая идея. Наверняка устану раньше него, поэтому мне нужно было как можно скорее заканчивать драку, желательно в свою пользу. В следующее мгновение Громила снова попытался атаковать меня, но я на противоходе встретил его длинным прямым ударом ноги в солнечное сплетение, и переводя энергию от столкновения в длинный отскок. Прежде чем он успел среагировать, я сократил дистанцию и пнул противника под коленную чашечку. Но вместо того, чтобы по всем законам логики рухнуть как мешок с компостом, он решил не оправдывать мои ожидания и гнусно оскалился. Мне очень не нравился тот факт, что мои удары не причиняли ему серьезного урона. Удар в солнышко сбил его с дыхания и ритма, но соперник с чудовищной для меня легкостью вернулся в норму. Еще больше мне не нравилось то, что он выглядел так, будто только разогревается и все самое интересное впереди. Мне срочно нужен был новый план. «Отлично!» – взревел Ред. «Тебе стоит лучше стараться, иначе сегодня вечером Рита будет очень сильно наказана». Он увидел, как в моих глазах сверкнула злость, и снова рассмеялся. Я хотел ответить, но промолчал, экономя дыхание. «Тебя правда это беспокоит, или ты просто завидуешь, что наказывать будешь не ты?» — сказал он и покосился туда, где, как я только что выяснил, Рита сидела и наблюдала за ним. Ее лицо ничего не выдавало, но хвост нервно дернулся. Всего на секунду увидел в ее глазах страх. Я сочувствовал ей и хотел помочь, но Дуэйн не собирался давать мне такую возможность. Он был крепким, выносливым и, самое главное, опытным. Я мог бы бить его при любой возможности, изматывать, танцевать вокруг, но это не принесло бы мне никакой пользы, кроме разве что кардионагрузок. Нужен другой способ уложить его на землю. Неожиданно на помощь пришла физика. Он очень высокий, и если сместить центр тяжести, я легко смогу его уронить. Но сначала мне нужно было хорошенько разозлить его, чтобы застать врасплох. «Твоя мама любит, когда я называю ее апельсинкой», — крикнул, уворачиваясь от очередного удара и максимально разрывая дистанцию. «Я когда ее половинки раздвигаю, она прям брызжет от удовольствия». Толпа взорвалась смехом, а лицо Дуэйна побагровело от ярости. Его ухмылка исчезла, и на ее месте нарисовалась чистая, ничем не замутненная ненависть. Он бросился на меня, как разъяренный бык. Я не ожидал от него такой скорости и не успел увернуться, он задел мое плечо. Он наносил удар за ударом, и все, что я мог делать, уклоняться и закрываться блоками, пытаясь сохранить контроль над ситуацией. Его нога прилетела мне в грудь. От этого сильного толчка воздух со свистом покинул мои легкие. Он собирался ударить еще раз, сбоку, но я успел выставить блок левой рукой и свести удар по касательной. Неприятно, но не смертельно. Это все, на что ты способен. На свой страх и риск поддразнил его, как жужжащая вокруг, назойливая муха. «Я тебя уничтожу», — взревел он и снова набросился на меня. Вместо того, чтобы отступить на шаг назад, как это делал раньше, занял устойчивую позицию, расставив ноги, и наклонил корпус так, как будто готовился встретить его длинным крюком в грудную клетку. Дуэйн расценил мои движения именно так, как и рассчитывал. Когда он наклонился, чтобы заблокировать удар, я ударил его в ухо, а потом нырнул под его встречный удар, чтобы схватить его за талию и уронить. К сожалению, этого не произошло. Разгон, который набрал, быстро угас, когда столкнулся с этой грудой мышц. Он врос ногами в землю, как дуб корнями. Я не мог сдвинуть его с места и потерял всякую надежду на то, что смогу вывести его из равновесия. Ред рассмеялся жутким, громоподобным смехом, оторвал меня от себя за шиворот, как котенка, и швырнул на землю. Он пнул меня ногой в живот. За этим ударом последовало три новых, интервалы между ними были такими маленькими, что я не успевал даже вдохнуть. Я откатился в сторону так быстро, как только мог и закашлялся под одобрительные возгласы зрителей. Я чувствовал вкус крови во рту, от боли кружилась голова, но лежать на земле дальше было нельзя. Это стало бы моим добровольным согласием на смерть. Такой расклад меня не устраивал, поэтому попытался встать. «Вставай, свинья», — подбодрил Дуэйн и приподнял меня, смыкая стальную хватку своей лопатообразной лапищи на моей шее. Едва подняв, он снова бросил меня, и я приземлился на четвереньки прямо перед врагом. Дуэйн тем временем схватил меня за волосы и откинул мою голову назад. От ощущения его гнилостного дыхания на коже я вздрогнул от отвращения. Он заговорил: «Посмотри на нее», — прошипел он. «Это последние минуты, когда ты еще можешь видеть». Я поднял глаза на Риту. Рука Реда тем временем очень медленно и неприятно нацеливалась мне в горло. Если мне и предстояло умереть, хотелось бы, чтобы эта прекрасная девушка знала, что мне безумно жаль, что я не смог ей помочь. Мне показалось, что в ее голубых глазах я вижу понимание и сожаление. Возможно, недостаток кислорода влиял на мое восприятие, но мне казалось, что время замедлялось вместе с биением моего сердца. Редкий, глухой стук пульса, бьющий в уши, напомнил мне о тиканье тех проклятых часов, из-за которых я здесь оказался. Я захрипел и стал вырываться активнее, когда рука моего противника сжалась сильнее. Просто убить меня ему показалось недостаточно. Он хотел устроить из этого шоу, поэтому потащил меня к центру импровизированной арены. Мои ноги безвольно волочились по земле, а руками я пытался ослабить мертвую хватку его пальцев. «Приветствуй свою смерть», — усмехнулся Ред. Когда темнота заволокла мое сознание, биение моего сердца затихло, но только для того, чтобы смениться тиканьем. Тик-тик-тик. 6 секунд. Вероятно, именно столько оставалось до того, как умру. Я ощущал эти секунды всем своим существом. Должно быть, именно так и выглядит смерть. Последние секунды тянутся бесконечно долго. Тик-тик. Мои глаза в последний раз сфокусировались на красивом лице Риты. Она что-то сказала мне, но я не смог разобрать слов. Она что-то произносила одними губами, ее движения постепенно замедлялись, и я, наконец, смог понять, чего она от меня хочет. Это простое слово изменило все. Бороться. Она говорила мне бороться. Она была права. Это была моя жизнь, и я не готов был с ней попрощаться. Я должен был выжить, другой вариант меня не устраивал. Меня захлестнула волна адреналина, и это помогло мне сфокусироваться. Крики толпы доносились до меня как будто из-под воды. Окружающее воспринималось так, словно кто-то нажал на кнопку замедленного действия. Возможно, близость к смерти так меня подхлестнула, не было времени копаться в причинах, но мой разум в экстренной ситуации отбросил все лишнее и начал ускоренно перебирать варианты спасения. Чувства мои тоже обострились, и я отдался инстинктам. Все было предельно ясно. Тик, тик, тик. Я чувствовал, как бьется мое сердце. Дуин думал, что я уже никуда не денусь, и давил в полсилы. Играл со мной, как кот с мышонком. Тик, тик, тик. Когда он сжал мое горло чуть сильнее, чуть не потерял сознание. Тик, тик, тик. Я продолжал бороться. Тик, тик, тик. Мое сердце забилось сильнее. Еще немного и... Вот, я дождался, когда он совсем потеряет бдительность, и освободился от его хватки в то мгновение, когда время вернулось к своему обычному ходу. Тупица Дуэйн потерял равновесие и упал. Публика взорвалась яростными возгласами, а я дразняще поманил его пальцем. Этот жест вывел его из себя. «Мерзкий червяк», — завопил он, подскочил на ноги и побежал на меня, как товарняк, сошедший с рельсов. «Сначала попробуй поймать», — сказал я, поднырнув под его правую руку, которую он занес для удара, и отскочил в сторону. С этого момента все стало намного проще. Ред устал, было ясно, что он не привык так долго сражаться без оружия, поэтому я просто уворачивался, ставил блоки и наносил ответные удары. Заметил, что он его левая нога уже начала подкашиваться, и сосредоточил все свое внимание на ней, нанося длинные, хлесткие удары в область четырехглавой мышцы. Сознание само услужливо напомнило мне о тех шуточных лосях, которые мы пробивали друг дружке на переменах в школе. Даже вековой дуб можно срубить, если достаточно долго бить топором в одно и то же место. Блок, урокен в область уха или это висок, неважно. Шаг в сторону, боковое смещение, еще один удар в бедро. Словно в замедленной съемке, я видел, как поплыл Дуэйн, когда мой удар попал в цель. При следующей серии ударов мне казалось, что я пинаю желе, он уже почти перестал сопротивляться. Удар, блок, апперкот, удар ногой. Услышал, Дуэйн закричал от боли, но радоваться было рано. Вместо этого я сконцентрировался и постарался вложить в удары еще больше силы. Как мангуст, столкнувшийся с коброй, я сделал подшаг и, перенеся центр тяжести, нанес сокрушительный прямой удар в лицо. Его голова откинулась назад, и он покачнулся на ногах. Еще немного. Я сделал шаг назад, поднял ногу и нанес решающий удар ногой. Треск костей. Колено Дуэйна наконец подогнулось, и мне пришлось отскочить в сторону, потому что этот огромный шкаф рухнул. Я яростно и без разбора пинал его ногами, а потом запрыгнул на его тушу, чтобы обрушить несколько смачных ударов локтем по его окровавленной морде. Ред вопил и пытался увернуться от моих локтей, но это было бесполезно. Мной овладела такая злость, какой я никогда не испытывал раньше. Думаю, именно она придала мне сил. Этот здоровенный засранец, очевидно, ничего не смыслил в борьбе, поэтому, когда он приподнялся и попытался столкнуть меня, я просто скользнул ему за спину и взял на удушающий. Мы вместе упали назад. Я сдавил ногами его ребра и еще сильнее сжал руки на шее. Он оказался на грани потери сознания. «Заканчивайте этот цирк», — сказал повелитель глубоким, звучным голосом. В борьбе за свою жизнь я почти забыл о его присутствии. Наши глаза встретились, в его взгляде была сталь. Выражение лица говорило о том, что если я не покончу с Рэдом в ближайшее время, это сделает он. Уловил его настроение и понял, что если ему придется вмешаться в происходящее, это не сулит ничего хорошего. Кровь оглушительно стучала у меня в висках, когда я задействовал плечо, чтобы усилить давление. Рэд брызгал слюной и задыхался, а его потные пальцы тщетно пытались высвободить шею из моей хватки. На одно короткое мгновение меня догнало осознание того, что я собираюсь сделать. Действительно ли я хотел задушить его? Меня никогда не терзали муки совести, если где-то приходилось применять насилие, но то, что происходило сейчас, было хладнокровным убийством. Я осмотрелся, и мой взгляд снова выцепил ту самую кошкодевушку из свиты лорда. Она сидела, сжав кулаки. Ее поводок держал в руке Байрон. Нет, это не убийство, это самозащита в чистом виде. И от исхода этого боя зависела не только моя жизнь, но и судьба Риты. С диким воплем я прогнулся в спине, чтобы увеличить давление на сонную артерию Реда. Почувствовал, как хрустнули тонкие кости его трахеи, но не отпускал, пока судороги в конечностях не прекратились. Когда все закончилось, отпихнул его тело и медленно сел. На площади царила абсолютная тишина. Я встал и согнулся, упершись руками в колени, чтобы перевести дыхание. Повелитель поднялся со своего трона и направился ко мне. Он все еще держал поводок в руке, поэтому Рита пошла с ним. Он остановился, внимательно посмотрел на меня, затем на труп Дуэйна. Он протянул мне свободную руку, и я на мгновение замер, прежде чем выпрямиться в полный рост. Принял его рукопожатие, и Рамзи крепко сжал мои пальцы. «Победитель!» — крикнул он и поднял наши соединенные руки в воздух. «Победитель!» — все горожане подхватили его вопль. «Как лорд острова Сканна, я, Ашер Байрон Рамзи, объявляю этот поединок честным. Ни один закон ордена Ашеров и богини Солнца не был нарушен», — произнес он, вкладывая поводок, который раньше был привязан к шее Риты, в мою руку. «Я никогда не слышал о том, чтобы человек без ранга смог одолеть бойца третьего уровня в рукопашном бою. Прими же древнюю силу и защищай свой статус воина с тем же усердием, с каким это делал погибший Дуэйн. Пусть у тебя хватит сил сохранить все, что было даровано тебе благословением солнца. Я уверен, что этот союз будет приятен нашему милостивому богу. А теперь отправляйтесь в свое поместье, и пусть солнце дарует вам множество могущественных наследников». Байрон Рамзи положил одну руку мне на плечо, а другую на плечо Риты. Площадь разразилась ликующими аплодисментами, а я ошарашенно смотрел по сторонам. Эти люди, ранее жаждавшие моей крови и смерти, теперь радостно размахивали руками и улыбались, а некоторые даже бросали цветы и разноцветные конфетти. Снова заиграли музыканты, и только тогда до меня дошли слова повелителя. «Союз, наследники, поместье», я в недоумении уставился на Риту, которая совершенно спокойно смотрела мне в глаза. Она вложила свою мягкую ладошку в мою руку, в которой теперь лежал поводок. «Это безумие. Неужели я? Кажется, я и вправду только что женился. Ну, звездец». Глава 5. «Кто-нибудь, подайте новому лорду Ашеру карету», — крикнул Рамзи. Видимо, местные хорошо изучили привычки лорда Байрона, потому что толпа тут же вернулась к празднованию. И неважно, что на этой самой площади пару минут назад был убит человек. Один из слуг, что до этого вынесли лорду Рамзи трон, вытянулся по стойке смирно и побежал искать карету. «Как тебя зовут, незнакомец?» — спросил Байрон, повернувшись ко мне. «Максим Анатольевич Медведев, но можно просто Макс», — сказал я, глядя вниз, в то место, где рука Риты все еще переплеталась с моей. «Простите, но что сейчас произошло? Вы действительно поженили нас?» «Думаю, я выглядел как полный идиот, но меня штырило от адреналина, бушующего в крови. Голод и жажда еще больше усугубляли ситуацию. Пожалуй, еще кого-нибудь убил бы за горячую еду, если бы в этом была необходимость, и выпил до дна тот огромный океан. Так что о том, что я сразу разберусь в происходящем, не могло быть и речи». Рамзи рассмеялся низким смехом, подобным раскату грома, и от души хлопнул меня рукой по плечу, отчего мое израненное тело содрогнулось. «Ты, должно быть, один из кочевников с восточного Вингена», — сказал лорд Ашер. «Прошло много лет с тех пор, как я покинул свою родину. Как один деревенский житель другому деревенскому жителю дам тебе совет. Постарайся не привлекать к себе слишком много внимания. Все лорды Ашеры на этом острове будут пытаться найти твои слабые стороны, чтобы победить тебя на дуэли и забрать твое имущество себе». Я не успел спросить, что значит Ашер, как лорд Рамзи присел на корточки над распластавшимся по земле телом Дуэйна и снял что-то с его шеи. Это был прозрачный хрустальный камень на черном кожаном шнурке, на его блестящей поверхности красовалась гравировка в виде трех рыб, кружащих вокруг чего-то, напоминающего щит. В этот момент перед нами остановилась повозка, запряженная двумя существами, больше похожими на насекомых, чем на лошадей. Они смотрели на нас шестью глазами-бусинами, их пятнистые коричневые панцири блестели на солнце, а на головах размером с арбуз росли длинные усы. Мужчина, похожий на золотого орла, передал вожжи второму кучеру, что сидел на крыше кареты, а затем спрыгнул с козлов и похлопал по спине одного из упряжных тараканов. «Новый лорд Ашер может сегодня воспользоваться моей каретой», — сказал золотой орел. «Спасибо за то, что не пожалел свой личный транспорт, Адлер», — сказал лорд Байрон орлу. Затем он протянул мне хрустальный кулон. Я отпустил руку Риты и взял его. Когда моей кожи коснулся гладкий камень, пространство озарила яркая вспышка, и одна из рыб проплыла вокруг щита и остановилась. Я не мог сказать наверняка, но это было похоже на ритуал какого-то важного посвящения. «Что это?» — спросил я. «Ты, должно быть, устал», — усмехнулся Рамзи, провожая нас к экипажу. «Твоя жена покажет тебе твое новое поместье и все расскажет». «Подождите», — я снова попыталась спросить, что происходит, но лорд Байрон положил другую руку мне на плечо и предупреждающе сжал. «Тебе пора познакомиться с твоим поместьем и слугами», — сказал Рамзи, вешая камень Ашера мне на шею. «Да, хорошо, я понял, что не получу от него сейчас ответов, поэтому согласился, несмотря на все вопросы, крутившиеся в моей голове. Насладись своим сегодняшним триумфом, отдохни», — Рамзи снова мне улыбнулся. «Скоро наступит голубая ночь, и я заранее приглашаю тебя на мой традиционный прием. Ты будешь почетным гостем. Твое присутствие вызовет сильный интерес, отбоя от желающих познакомиться не будет, поэтому набирайся сил, восстанавливайся и жди гонца с официальным приглашением». Я снова кивнул тяжелой от мыслей и усталости головой и, едва переставляя ноги, пошел за Ритой в предоставленный нам экипаж. Когда мы уселись друг напротив друга, Байрон дал кучеру сигнал ехать, стукнув кулаком по борту кареты, и, покачнувшись, мы тронулись в путь. Куда мы направлялись, я не имел ни малейшего понятия. Рита сидела напротив меня совершенно неподвижно, как статуя, сложив руки на коленях. Эта поза была хороша, с какой стороны ни посмотри. Девушке было удобно, а мне открывался шикарный вид на ее приподнятую грудь, обтянутую тонкой тканью топа. Пепельная блондинка, моя жена, подумать только, жена, пристально смотрела на меня. На свету ее голубые глаза переливались всеми оттенками морской волны. Красивая. Ни с того ни с сего я начала заикаться, как какой-то баран, и мучительно соображал, как начать с ней разговор. Говорить коронную фразу: «А вашей маме зять не нужен», уже было поздно, а ничего путного в голову просто не лезло. О чем мне с ней говорить, я даже не представлял. Но и молчать дальше мне было некомфортно. «Тебя зовут Рита?» «Да», — сказала она и внезапно обхватила себя руками. Похоже, она тоже не могла расслабиться рядом со мной. «Ты в порядке?» — спросил я. «Да, конечно», — сказала она и нахмурилась. «А почему я должна быть не в порядке?» — уточнила у меня Рита. «Ну, я только что убил твоего мужа прямо у тебя на глазах», — сказал я, спрятав неловкий смешок за покашливанием. «Он был всего лишь моим будущим мужем», — ответила она, пожав плечами. «Думаю, что он собирался продать меня обратно торговцам». «Зачем продавать свою жену торговцам?» Я непонимающе уставился на нее. «Потому что я победила его в фехтовальном поединке, и это оскорбило его», — усмехнулась Рита. «Он купил меня, чтобы покрасоваться перед друзьями, а я публично унизила его вместо того, чтобы хлопать глазами, улыбаться и томно вздыхать. А у лорда Дуэйна, пепел его праху, оставалось еще 2 дня, чтобы решить, хочет ли он на мне жениться или нет». «Ничего себе, это такой пробный период жены перед свадьбой», — спросил я. «Можно сказать и так», — подтвердила она. «Когда Ашер покупает или выменивает жену, у него есть 5 дней, чтобы понять, стоила ли того покупка. А мы?» – спросил я. Рита была чертовски красивой и сексуальной, и по какому-то странному обстоятельству она стала моей женой. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу затащить ее в постель. Но одна вещь меня смущала. Местные законы оказались весьма специфичны. Нужно обдумывать каждый свой шаг, чтобы опять не вляпаться в какое-нибудь очередное дерьмо. «Считается ли наш брак официальным и завершенным? Так ты действительно не местный, верно?» – спросила Рита, и свет понимания зажегся в ее глазах. «Кочевники из Вингена не соблюдают новых законов, но они хорошо знают старые». «Я не», – начал я. «ТСС», – шикнула на меня Рита, сверкнув глазами, и стрельнула взглядом в стену за моей спиной, намекая, что на козлах сидит кучер и может нас услышать. «Значит, обсудим это, когда останемся наедине». С кошачьей грацией Рита пересела на скамейку рядом со мной и закинула свои ноги мне на колени. Я положил руку ей на бедро, чтобы придержать, если она начнет соскальзывать с лавки, хоть в этом и не было необходимости. Устроилась она уверенно. Это был очень приятный сюрприз. Аромат луговых цветов, исходившие от нее тепло и нежность ее кожи, кружили голову. Она прижалась ко мне еще ближе и положила руку на плечи, как будто собиралась рассказать какой-то секрет. Мне показалось, что будет естественно обнять ее в ответ за талию, и я сделал это. Это было приятно, очень приятно. Когда она наклонилась ближе, и ее лицо оказалось рядом с моим, мне пришлось постараться, чтобы не впиться в ее нежные губы. Она видела, куда я опустил взгляд, но продолжала пристально смотреть мне в глаза. Искры между нами летали уже такие, что я почти ощущал их физически. Напряжение и сексуальное влечение между нами настигло предела. Рита не отрывала от меня взгляда, и с такого близкого расстояния я мог разглядеть ее глаза. Зрачки сузились, словно у кошки, а оттенок радужки менялся в зависимости от освещения, то почти прозрачный, то насыщенно синий. Мне было интересно, готова ли она перейти к активным действиям. Пытался прочитать ответ на ее лице, но Рита отвела взгляд, и волшебство рассеялось. «Я знаю, кто ты», – прошептала Рита. «А чем ты?» – спросил я у нее шепотом, пытаясь удержать интимную атмосферу, которую она создала. Рита лишь кивнула и принялась распутывать мои перчатки из липких водорослей. Когда я была маленьким котенком и жила с родителями на острове Наби, иногда слышала разговоры взрослых о людях, приходящих к нам из-за моря. Люди из-за моря, у меня перехватило дыхание от такой информации. Откуда они берутся? Хрипло спросил у нее, прикрыв глаза от удовольствия, пока она массировала мне левую руку. Ее большие пальцы нежно разминали кожу моей ладони, вызывая во мне бурю противоречивых эмоций. Из-за моря. Эти люди никогда не жили на архипелаге Ашин. Это все, что я знаю. Она пожала плечами и принялась распутывать водоросли на правой руке. Об этом мало говорят, но время от времени появляется кто-то вроде тебя. Мы называем вас странниками. Большинство людей, которые помнят старые времена, начинают нервничать из-за вашего появления, так что не следует это афишировать. Говорят, ваше появление – это предупреждение, что начинаются тяжелые времена. Ты не знаешь, кто-то из странников возвращался потом домой? Спросил я, пока она продолжала массировать мои руки. Я уже почти растворился в этих прикосновениях, но Рита прекратила сеанс массажа, и я без особого удовольствия открыл глаза. «Я не знаю», — сказала она, а затем вытащила камень Ашера, спрятанный у меня под рубашкой, и постучала ногтем по его поверхности. «Но теперь богиня солнца признала тебя одним из своих Ашеров. С этим статусом приходят не только награды, но и ответственность. Ты — одна из этих наград?» — спросил я. Мои глаза скользнули по ее роскошным формам, плотно прижатым к моему боку, и на секунду она смущенно отвела взгляд. «Да», — ответила она после короткого колебания. «По закону, если Ашер убит на дуэли, победитель наследует все его имущество, включая дома, жен, деньги и рабов. Так как Дуэйн почти женился на мне, со мной обращаются как с его скорбящей вдовой. Так, я прочистил горло. Убив Реда, я получил все его вещи, да», — кивнула Рита. «Включая тебя?» – спросил я. «Да», – она снова кивнула. «У Ашеров может быть столько жен, сколько у них рангов. И поскольку жены – это собственность, они переходят к победившему Ашеру. На самом деле у Дуэйна не было других жен, кроме меня, хотя теоретически ему позволено иметь три. Итак, теперь я твоя. Это твой выбор?» – спросил я. «Таков закон», – она пожала плечами, как будто вообще не имела права голоса в этом вопросе. Может, для нее это привычно. Ладно, посмотрим. Расскажите мне о том, как устроена жизнь лорда Ашера. Все люди и недвижимость на острове принадлежат либо лорду Ашеру, либо находятся на хранении у адептов богини солнца или ордена Ашеров. Начала объяснять она. Ашеры расширяют свои владения, убивая на дуэлях других Ашеров или покупая активы у своих коллег. А если они хотят выйти на новый ранг силы, они просто покупают больше владений? Спросил я. «Нет», — ответила Рита. «Если Ашер хочет подняться в рангах, он должен вызвать на дуэль и убить другого лорда Ашера более высокого ранга. Тогда он получит камень противника, и его сила увеличится». «Ладно», — вздохнул я. «Судя по объяснению Риты, лорды Ашер жили как феодальные землевладельцы, господствующие над простыми людьми. Их возвышали, уважали и даже боялись, но я не мог понять, с какой стати?» «Рита», — спросил я, немного поразмыслив. «Что такого важного делают Ашеры?» «Не понимаю тебя», — она наклонила голову, как будто мой вопрос был странным. «Я имею в виду», — аккуратно снял ее ноги со своих колен, чтобы развернуться к девушке и говорить лицом к лицу. «Почему Ашерам разрешено править?» «Дуэйн был полным придурком, почему таким уродом дана власть?» «По праву силы, я в порядке», — сказала Рита и увернулась, когда взял ее за подбородок, чтобы повернуть лицо и осмотреть синяк на левой щеке. Это правда, он не был хорошим человеком, но он был благословлен богиней солнца, как и все Ашеры. Само солнце наделило его властью обеспечивать безопасность нашего мира. Безопасность от чего? Глава 6. В этот момент экипаж остановился, и кучер дважды постучал по стенке кареты, давая понять, что мы прибыли. «Максим, больше никаких вопросов», – прошептала Рита и вложила свой поводок, который все еще был на ней, в мои руки. Затем она указала на дверцу экипажа, я выбрался из кареты и протянул руку, помогая ей спуститься. «Передайте Ашеру Адлеру нашу благодарность за то, что позволил воспользоваться его каретой», — сказала Рита кучеру царственным тоном. Даже с поводком на шее у нее был такой величественный вид, который нельзя было проигнорировать. Кучер склонил голову в знак признательности и щелкнул кнутом странных зверей или насекомых, тянувших экипаж. Они подняли большие головы, больше не пытаясь пощипать траву у дороги, и тронулись в путь. «Добро пожаловать домой, мой муж», — сказала Рита, когда экипаж Ашер Адлер отъехал в сторону, и я увидел, где мне теперь предстоит жить. Я рассматривал свои новые владения с отвисшей челюстью. Перед нами был короткий каменный мост, перекинувшийся через небольшой журчащий ручей, сразу за ним стояла старенькая водяная мельница, которую не мешало бы подлатать. Сразу за мельницей тянулись зеленые холмы пастбищ, усеянные множеством похожих на коров существ, которые жевали сладко пахнущую траву. Какие-то огороды разделяли пастбище и фруктовый сад с огромными старыми деревьями. Дальше по мшистому склону поднималась горстка крестьянских лачуг с соломенными крышами. Они выглядели убого, некоторые заметно разваливались и тоже требовали ремонта. Я рассмотрел даже что-то вроде мастерской или сарая, но больше всего меня впечатлил сам особняк, что стоял на вершине холма, возвышаясь над всей Яругой. В фильмах я видел поместья и побольше, но и назвать его маленьким у меня бы язык не повернулся. Каменная стена вокруг дома напомнила мне ту, что окружает весь остров Сканна, только в этой были ворота. Как и все владения в целом, главный дом выглядел неухоженным из-за разросшихся виноградных лоз, которые ползли по башням и стенам. В ближайшее время нужно взяться за ремонт. Рывок за руку вывел меня из оцепенения. «Ты идешь?» – спросила Рита, которая уже успела уйти вперед. Поводок, все еще зажатый в моей руке, дернулся в моей руке. Теперь она меня вела, а не наоборот. «Да, только подожди», — сказал я и шагнул к девушке, чтобы отстегнуть поводок от кольца в ее ошейнике. «С этим нужно покончить». «Что?» Рита так и осталась стоять на месте, не веря в происходящее, а я на этом не остановился. Дошел до середины моста и подождал, пока она выйдет из оцепенения и последует за мной. «Знаю, что мы теперь с тобой женаты по какому-то закону, но позволь мне прояснить одну вещь. Я не дуэйн». Бросил поводок в реку, и мы вместе с Ритой наблюдали, как он опускается на дно реки. Несколько мгновений она с благодарностью вглядывалась в мое лицо, а потом подошла и прижалась ко мне всем телом. Прежде чем я успел что-то сказать или отойти, ее рука аккуратно легла мне на щеку. «Максим, ты очень добр ко мне», — сказала она и нежно поцеловала меня в губы. Это был короткий поцелуй, и прежде чем я успел сообразить и перехватить инициативу, Рита уже отстранилась. Девушка улыбнулась и взяла меня за руку. «Или, теперь я должна называть тебя Ашер, Макс? Пойдем домой, мой будущий муж. Ты устал и тебе нужно поесть и принять ванну». Рита шла чуть впереди, показывая дорогу, а я любовался соблазнительным покачиванием ее пышных бедер и подтянутой попой. Сегодняшним утром ведь еще и думать не собирался о женитьбе, спокойно ремонтировал часы и тренировался в зале, а теперь тороплюсь побыстрее затащить в постель собственную жену. Я ухмыльнулся. «А что, жизнь то налаживается». Внезапно мой желудок громко заурчал, да так сильно, что это услышала даже Рита, которая вела меня к нашему особняку по тропинке, петлявшей между фруктовыми деревьями. Не говоря ни слова, она сорвала крупный красный плод с одного из деревьев. «Что это?» – спросила у нее, поймав фрукт, который девушка бросила мне. Плод размером и формой был похож на яблоко, но кожура была усыпана крошечными косточками, как у клубники. «Это водный фрукт», — сказала Рита. «Попробуй, он отлично освежает». И подтверждая свои слова, девушка сорвала с ветки еще один плод и без раздумий его укусила. Видя, как на моих глазах Рита ест водный фрукт, у меня не было причин сомневаться в ее словах, так что я без раздумий вцепился зубами в это странное яблоко. «Эй, здесь вода». «Да», — рассмеялась Рита, глядя на то, как по моей и без того грязной футболке расползается мокрое пятно. «Это очень удобно, потому что на необитаемых островах трудно найти пресную воду. Значит, ручей, который мы проходили, тоже соленый. Я посмотрел на фрукт, внутри которого скопилась вода, словно в сердцевине кокоса, только его оболочка была не твердой, а упругой и сочной. Все ручьи, реки и озера непригодны для питья, продолжал рассказывать о местных особенностях Рита. Разве там, откуда ты родом, все не так? Нет, ответил я, подстраиваясь под ее шаг, на самом деле все наоборот. Там, откуда я родом, большинство рек и ручьев пресные, а океан наоборот, соленый. Это была одна из первых особенностей, которые заметил здесь. Она-то и заставила меня поверить в то, что я больше не на земле. Почему вы не пользуетесь теми трубами, чтобы откачивать воду из океана? То, что я посчитал невинным вопросом, заставило Риту остановиться как вкопанной. Когда она посмотрела на меня, с ее лица сошли все краски. «Потому что брать из океана солнце большой грех», — сказала она. «Макс, ты пил воду из океана?» «Да», — беззаботно ответил я, допивая остатки воды из фрукта, но когда глаза Риты широко распахнулись, я переступил с ноги на ногу, не понимая, что происходит. «А разве я не должен был этого делать, как ты еще не умер?» — выпалила она, и ее хвост слегка распушился, когда она оглядела меня с головы до ног. Это все, что я мог сказать. У нас даже младенцы знают, что только избранные могут испить из океана солнца и при этом обрести благословение и мудрость, а не умереть в страшных муках, сказала Рита, глядя на меня с сомнением. Максим, большинство обычных людей умирает, сделав лишь первый глоток. Большинство, переспросил я, что происходит с теми, кто все-таки выжил? Знание Вселенной становится для них непосильной ношей, и они сходят с ума, сказала она как-то торжественно, что ли. Так что можно сказать, что тем, кто умер сразу, еще повезло. Звучит не очень весело. Да, кивнула Рита. А как же я? Я не умер и не сошел с ума. Получается, я просто избранный, раз остался жив и не сошел с ума, спросил у Риты с легким пожатием плеч. Макс, ответила пепельная блондинка с серьезным выражением лица, ты не понимаешь. Даже священники высшей касты не смеют пить из океана. Я даже не могу вспомнить ни одного человека на острове Сканна, который был бы достоин испить океанической воды. Священники посвящают всю свою жизнь изучению мудрости солнца и делают все возможное, чтобы донести эти знания до людей. И все равно, если кто-то из них решается испить священной воды, его ждет скоропостижная смерть. Ёп, я посмотрела на водный фрукт, который все еще держал в своей руке. «Ты больше никому об этом не скажешь, слышишь?» Прошипела она тем же приглушенным голосом, что и в карете. «Теперь, когда ты Ашер, за твою голову автоматически назначена награда. Чем больше людей будут думать, что ты какой-то особенный, тем шире будет список желающих убить тебя. Если кто-то из Ашеров узнает о том, что ты благословлен солнечным океаном, тебя тут же вызовут на дуэль, тебя убьют. Ну пусть попробуют». Нахмурился, услышав нотки беспокойства в голосе Риты. «Я никому не позволю безнаказанно покушаться на мою жизнь, жену и имущество. Я благодарна тебе за помощь и защиту». Рита долго смотрела мне в глаза, а потом выдохнула и шагнула ближе и обняла. Ощущение тепла и комфорта захлестнули меня, обнял ее в ответ, прижимая к себе и наслаждаясь каждой секундой, опасаясь пошевелиться и разрушить мгновение. Но вскоре Рита отстранилась. Она казалась спокойной, но я все равно заметил волнение в глубине ее глаз. «Пойдем», — сказала девушка-кошка и повела меня к особняку, не оглядываясь, следую ли я за ней. Остаток пути мы проделали в тишине, но я не мог избавиться от внезапно охватившего меня беспокойства. С того момента, как попал в этот мир, чувствовал себя не в своей тарелке, но сейчас ощутил себя по-настоящему чужим для этого места. Я же ни хрена не знаю ни традиций, ни законов. Если бы, задавая невинные вопросы горожанам, тоже попал бы в полную задницу, хотя дуэль до смерти – это тоже не шутки. Надеюсь, Рита поможет мне поскорее привыкнуть к местным реалиям. Когда мы наконец добрались до больших деревянных ворот, ведущих к дому, я заметил кое-что странное. «Рита», – сказал я, помогая ей открыть тяжелую дверь, – «а где все люди? Что ты имеешь в виду?» – фыркнула она, а затем отряхнула руки. «В таком огромном поместье должны жить люди, ну слуги», — заметил я. «Надо же, заметил», — произнесла Рита. «Да, ты прав, раньше здесь был полный штат прислуги. Но с тех пор, как Ред стал владельцем, он продал все ценные вещи, которые смог найти, и проиграл золото в азартные игры. Для работников есть фермерские домики и комнаты в доме, но сейчас здесь живут только повар Олли и старый Бруно, который ведет хозяйство и ухаживает за поросятами и валами, что пасутся на пастбище. Неудивительно, что поместье выглядело таким запущенным. Мне определенно нужно навести здесь порядок и нанять новую прислугу, если я хочу, чтобы это место ожило и стало для меня домом. Однако все эти размышления были на время забыты, потому что мы подошли к дому и ощутили восхитительный аромат мяса и специй. Что это за божественный запах? Рита обернулась и одарила меня искренней улыбкой. Рагу от Олли. Я уверена, ничего вкуснее ты никогда в жизни не пробовал. Я так голоден, что не могу дождаться, сказал с предвкушением и ускорил шаг. Я был настолько голоден, что даже черствая корка хлеба показалась бы мне самым вкусным блюдом на свете. Входная дверь в дом была не такой большой, как ворота крепости, но она явно была сделана из натурального дерева и имела внушительную толщину. Я снова помог Рите открыть ее, так как, вероятно, ей было сложно сдвинуть такую тяжесть с места. Когда мы вошли в прихожую, запах тушеного мяса стал еще сильнее, и мой желудок громко заурчал. Рита удивленно распахнула глаза, а с моих губ сорвался смешок, потом еще один, и я уже не мог остановиться. Мой смех отражался от голых стен зала, как и урчание моего протестующего голодного живота. Конечно, если бы здесь висели драпировки, картины и канделябры, которые точно были, судя по пятнам на выцветших стенах, смех не звучал бы так громко. Я прикрыл рот рукой. «Извини», — сказал Рите. Она пыталась строго смотреть на меня, но уголки ее губ предательски поползли вверх в лукавой улыбке. А дальше ситуация со смехом вышла из-под контроля. Не знаю, кто из нас фыркнул первым, но после этого мы оба разразились оглушительным хохотом. Приятно было наконец-то сбросить напряжение, но еще приятнее был звонкий хохот моей Риты. Хотя обычно ее голос был низким и бархатистым, смех оказался ярким и мелодичным, как будто перезвон хрустальных колокольчиков. Когда она смеялась, все ее лицо светилось радостью, а хвост поднимался за спиной и игриво покачивался из стороны в сторону. В попытке отдышаться она слегка наклонилась вперед и прижимала руку к груди. Это было восхитительное зрелище, и я не видел смысла бороться с желанием притянуть ее к себе и поцеловать. Эту битву я проиграл бы в любом случае. Как раз в тот момент, когда я уже сделал шаг к ней навстречу, нас прервал жуткий грохот. «Что это за шум?» – спросил я. В этот момент в холл вышел невысокий мужчина, ростом чуть больше метра. Я подумал, что это гном, но нет, на его седой голове красовались большие пушистые уши, похожие на уши коалы. Он остановился, уперев одну руку в бедро, а в другой сжимая что-то похожее на хлыст для верховой езды. Мужчина поправил монокль, чтобы лучше рассмотреть нарушителей спокойствия. «Госпожа Рита, кто это? Где Ашер Дуэйн?» – спросил я, обращаясь к Рите. «О, Бруно», – ответила она. «Ашер Дуэйн погиб на дуэли. Этот человек, его соперник и наш новый хозяин». Мужчина снова поправил монокль и смерил меня цепким взглядом. Затем он сделал несколько неторопливых шагов в мою сторону и оказался рядом. «По-твоему, я должен поверить, что этот тощий щенок победил Ашера Дуэйна?» Глава 7. «Эй!» – возмутился я, но потом вспомнил, как выгляжу. Потрепанный тип в рваной одежде, но тощим я точно не был. Хотя, по сравнению с Дуэйном, пожалуй, да, та еще дреща. «Бруно, не дерзи хозяину», – приструнила его Рита. «Максим, покажи ему свой камень». Я сделал, как она просила. Непонятно, чего ждать от этого странного мужичка. Он напоминал мне сурового школьного учителя алгебры, который легко мог надавать линейкой по пальцам непутевому ученику, нарушающему дисциплину на уроке. Я достал камень из-за пазухи, и мужчина внезапно схватил его и потянул вниз, чтобы рассмотреть поближе. К несчастью для моей отбитой спины, мне пришлось наклониться. Поясницу прострелило острой болью, но я сцепил зубы и не показал даже вида, что что-то идет не так. «Можно было бы предупредить о таком», – проворчал я, наклоняясь еще ниже, давая низкорослому мужичку рассмотреть мой трофей поближе. Незнакомец поднес камень к своему моноклю и стал пристально рассматривать. «Ну что ж, я вынужден, господин, перед вами извиниться», — Бруно отпустил камень из своих цепких пальцев. Вот только тон его был резким, но по крайней мере без осуждения. Дуэйн был искусным фехтовальщиком, но люди в наши дни умеют удивлять. «Похоже, у нас действительно новый хозяин. Как вас зовут, Ашер?» «Меня зовут Максим, но лучше просто Макс», — сказал я, разгибаясь и с кайфом хрустя позвонками. Макс, он задумчиво почесал подбородок и нахмурил свои кустистые брови, о чем-то раздумывая. «Ну, в моем свидетельстве о рождении указана фамилия Медведев», — ответил Бруно. Под его внимательным взглядом я чувствовал себя так, будто нахожусь на допросе. «Странный мужик, что о рождении?» — переспросил он. «Вы имеете в виду биографические данные?» «Ну да, свидетельство о рождении, это всего лишь запись на бумажке», — сказал я. «Хм», — снова промычал он и почесал небритый подбородок. «Медведев, чем занимается ваша семья? Они ремесленники, плотники, я никогда о них не слышал. Не вы один», — ответил ему немного хмурясь. «Я тоже никогда не видел свою семью и не знаю, чем именно занимались мои предки. Макс, кочевник с восточного Вингена», — сказала Рита, вовремя придя мне на помощь. Затем она обратилась ко мне и примиряюще положила руку на мое плечо. Не удивляйся настойчивости Бруно. Копаться в семейных историях – одно из его самых страстных увлечений. Он немного историк и очень увлекается генеалогией. О странниках с Востока известно не так уж много, подвел итог Бруно и закончил мой допрос. Госпожа Рита права. Семейные истории – моя страсть. Я приношу извинения, если обидел вас, Ашер Медведев. Никаких обид, заверила я его. Но... «Пожалуйста, если это и вправду теперь мой дом, обращайтесь ко мне по имени, Макс или Максим». Управляющий смерил меня странным взглядом, и легкая улыбка расцвела на его небольшом сером лице. Улыбка превратила его суровое лицо в добродушное. «Отлично, хорошо, господин», — сказал Бруно и хлопнул в ладоши, как будто принял какое-то решение. Затем он резко развернулся на каблуках и направился в сторону кухни. «Держу пари, вы оба умираете с голоду». Олли наконец закончил готовить рагу, как раз перед ночным постом, и не минутой раньше. Медлительный, неуклюжий повар. Мы с Ритой последовали за ним, обменявшись веселыми взглядами. «Почему ты не предупредила меня о нем?» — прошептал я ей с наигранным осуждением, пока Бруно шел и продолжал ворчать себе под нос. «Ты ведь не боишься крошки Бруно, правда?» — поддразнила Рита, на ее лице отразилось прежнее хорошее настроение. «Теперь ты его хозяин, так что он сделает все, что ты скажешь. Он когда-нибудь бил тебя этим хлыстом для верховой езды?» Я ткнул ее в бок. «Нет, конечно, нет. Бруно безобиден». Рита увернулась от моих пальцев. «Не любит прикосновений, боится щекотки. Хм, одно оружие против нее уже есть. На самом деле он один из немногих, кто был добр ко мне, с тех пор, как попала на остров Сканна. Что ж, надеюсь, я смогу это изменить». Не смог удержаться, чтобы не попытаться пощекотать ее еще раз. Она зашипела и шлепнула меня по руке. «Господин Макс, госпожа Рита, кухня в той стороне», — сказал Бруно с бесстрастным выражением на невозмутимом лице. Это так не вязалось с его невысоким ростом и большими пушистыми ушами, что мне пришлось подавить очередной приступ ребяческого смеха. Я увидел, что и Рита прикусила губу, чтобы скрыть легкую усмешку, и откашлялся. Бруно смотрела на нас обоих, как разочарованный родитель на своих ссорящихся в супермаркете детей. «Извините, Бруно», — сказал я, как только смог успокоиться, и взял Риту за руку. «Мы готовы, видите?» «Да», — поддержала меня Рита. Ей удалось взять себя в руки гораздо быстрее. «Веди, Бруно». Бруно подозрительно прищурился и не спускал с нас глаз, даже когда мы снова двинулись по коридору. Я насчитал по меньшей мере десяток строгих взглядов, брошенных на нас через плечо. «К нему нужно привыкнуть», — прошептала я Рите. Моя будущая жена мягко улыбнулась, замедлив шаг, а потом и вовсе остановилась. «Я сожалею о твоей семье, Макс», — сказала она и сжала мою руку. «Все в порядке», — уверил я ее и сжал руку в ответном жесте. «У меня нет никаких воспоминаний, чтобы о них скучать. Не было и нет. Живем дальше». «И все же», — сказала она, когда мы снова двинулись в путь, «пусть я знала своих родителей совсем недолго, а большинство воспоминаний уже поблекли, но внутри у меня до сих пор ноющая пустота, которую очень хочется заполнить. Я понимаю, о чем ты», — пробормотал ей, а ее слова отдались тупой болью и горечью глубоко внутри. Остаток пути мы проделали в молчании, каждый думая о чем-то своем, а Бруно был в отличном настроении и чем-то явно был доволен. Честно признаться, к этому моменту усталость окончательно овладела мной, и я был рад, что меня есть проводник. Сам бы я тут плутал очень долго. Поместье — это вам не коммунальная квартира или комната в общежитии. Коридоры казались совершенно одинаковыми, не было никаких украшений вроде статуй, старинных ваз или мебели, которые помогли бы отличить проходы друг от друга. Да и табличек на стенах не висело. Ориентируйся как хочешь в этой громадине. Мы поднимались и спускались по лестницам, но в памяти это все слилось в бесконечный коридор. Я был сосредоточен только на том, чтобы кое-как переставлять ноги. Мы вышли из здания, прошли через внутренний двор и, наконец, оказались на кухне. «Олли!» — крикнул Бруно, врываясь в поварскую святыню. «Подай нам всем тушеного мяса, пока никто не умер от голода». Довольно массивный мохнатый мужчина поднял голову, и я осознал, что передо мной ленивец. «Сука!» — прямо как в мультике. Один в один, неужели он будет таким же медленным? Да ладно, нет. Мужчина сонно моргнул, и я осознал, что это так и будет. Кажется, мы его разбудили. Олли сидел, скрестив руки на груди и опустив голову на простой деревянный стол в центре кухни. Судя по множеству царапин от его огромных когтей на столешнице, это было его любимое место для сна. «А-а-а», — сказал ленивец, медленно поднимаясь и почесывая голову. Он максимально растягивал каждую гласную. «У-у-у-у, да, да, у нас новый ашер», — перебил его Бруно и принялся наполнять 4 кубка вином из глиняного кувшина, стоявшего на столе. Ему пришлось встать на стул, чтобы дотянуться, и я подавил очередной смешок. «Давай отложим разговоры на потом и сначала поедим». «А, Олли?» Повар снова медленно моргнул и кивнул, а затем прошаркал к большому камину, где над потрескивающим пламенем висел большой металлический котел. Он несколько раз помешал содержимое и медленно направился к месту, где на полке рядом с раковиной стояли миски. «Садись, Макс». Рита подвела меня к одной из скамеек и устроилась рядом со мной. Я сел и едва не застонал. Наконец-то получилось дать отдых уставшим и забитым кислотой ногам. Перенапряженные мышцы сокращались в такт моему пульсу. Ноги болели так сильно, что я уже подумывал взять тесак, который висел на стене, и отрубить их к чертовой бабушке. Блин, я был сейчас готов убить за самую простую таблетку обезбола. Где ты мой ибупрофен? Но его тут не было, так что пришлось довольствоваться вином, которое Бруно поставил передо мной на стол. На вкус как чистый уксус, но даже так оно показалось мне райским нектаром. Тушеное мясо, которое Олли наконец разложил по тарелкам и поставил на стол, оказалось еще вкуснее. Большие куски нежного мяса, распадающегося на волокна от прикосновения ложки, плавали в густом соусе, приправленном чесноком и розмарином, как мне показалось. Но я посмотрел на пучки трав, подвешенные к потолку, и ни одна из специй не показалась мне знакомой. «Что это?» – спросила я, заглушив наконец сильный голод. Теперь можно было не торопиться есть как культурный человек, а не дикий зверь, и даже завести светскую беседу за столом. «Рагу из свинины с ягодами брусники и корнем ясеня», – сказал Бруно и отправил в рот что-то похожее на картофелину. «Это восхитительно», – похвалил Олли, собирая остатки соуса с тарелки ломтиком хлеба. «Мое почтение шеф-повару, я же тебе говорила», – заметила Рита, грациозно поднося свою ложку к губам. «Это женское, я говорила, работает в любой точке вселенной». «Да, говорила», согласился и облизал большой палец, испачканный соусом. «Мне нужно еще 2 тарелки этого восхитительного рагу». Олли только слабо улыбнулся и встал, чтобы принести еще 1 порцию тушеного мяса. Когда я почти доел, на меня лавиной обрушилось осознание. Неужели только этим утром я попал на необитаемый остров, или это произошло прошлой ночью? Лев Поликарпович, мастерская, сексуальная незнакомка, часы, казалось, что все это было давным-давно, словно в прошлой жизни или очень много лет назад. А может, только когда я почувствовал прикосновение прохладных пальцев, убирающие волосы с моего лба, я понял, что задремал прямо за столом, прямо как Олли. Макс, Рита разбудила меня тихим шепотом. «Что? Что-то случилось? Кажется, я уснул», – пробормотал невнятно. «Пора отдохнуть», – сказала она и потянула, помогая мне подняться на ноги. Я зашипел от боли, когда мне снова пришлось встать на свои уставшие и отбитые ноги, и Рита меня поддержала, помогая подняться. «Вот, обопрись на меня, так и правда легче, спасибо, что-то я совсем расклеился», – сказал ей. Оглядел кухню и только сейчас заметил, что мы остались здесь одни. «Где Бруно и Олли?» «Бруно пошел готовить наши комнаты, а Олли отправился на улицу, заниматься делами поместья», — объяснила мне Рита. Ночь, я в замешательстве выглянул в окно. Солнце все еще стояло высоко в небе. Оно находилось в этом положении с тех пор, как я приехал сюда. «Сегодня день солнца», — сказала она. «Это самый длинный день в году, и солнце будет светить еще несколько часов. Я расскажу тебе об этом позже». «Хорошо», – пробормотал и, шаркая ногами, вышел вместе с ней из кухни. Мы вернулись во двор. Каким-то образом Рите удалось протащить меня на себе на два лестничных пролета. Мы вошли в круглую комнату, кажется, она находилась в одной из башен. Как и весь дом в целом, убранство этого помещения не вызвало у меня восторга. Но все равно эта спальня показалась мне самым прекрасным местом на свете. Все, что мне было нужно, кровать и плотные шторы, которые не пропускали бы солнечный свет. В этой комнате было и то, и другое, поэтому я был доволен. «В шкафу есть чистые полотенца и немного одежды», — сказала Рита, помогая мне сесть на край большой кровати с балдахином. Она указала на занавешенный сводчатый проход рядом с большим камином. «А там находится ванная комната». «Спасибо тебе», — сказал Рите, глядя на нее снизу вверх. «Ни за что», — улыбнулась красавица. «Приятных снов». «Подожди, не уходи», — запротестовал я и мягко, но крепко взял ее за руку. «Останься». Рита напряглась, и ее рука напряглась в моей. «Я не, просто поспим вместе», — поспешил добавить я. «Мне нужно провести сегодня траурный обряд по погибшему Дуэйну». Я, начала Рита и замолчала. Она выглядела смущенной, и я отпустил ее руку. «Все в порядке», — попытался я успокоить ее и потер вспотевшую от волнующей близости ладонь о свое бедро. «Ты не обязана ничего объяснять мне и оправдываться, Максим», — пробормотала она и прикусила губу. «Нет, правда», — сказал я и встал, чтобы заглянуть ей в глаза. Однако Рита стояла, опустив голову, а между ее бровями пролегла крошечная складка. Так и тянула разгладить ее пальцем. «Не хочу, чтобы она хмурилась, у нее такая красивая улыбка. Кажется, так она выглядит, когда сомневается. Хочет что-то сказать, но не знает, как выразить словами или опасается, что не пойму правильно. Поэтому я бережно приподнял ее личико за подбородок, чтобы она могла разглядеть тепло в моих глазах. Но она отвела взгляд и отошла на шаг. Ее отказ не обидел меня, я прекрасно понимал, как выглядит эта ситуация с точки зрения ее долга, традиций и убеждений, поэтому глупо давить и что-то требовать даже от собственной жены. И дело было даже не в сексе. Да, я бы с удовольствием затащил ее в постель прямо сейчас, не задавая лишних вопросов и не испытывая угрызений совести, но одно дело делать это по взаимному желанию, а другое тащить насильно. Нужно провести траурный обряд, я подожду, уверен, мне это воздастся старицей. Да и было что-то успокаивающее в ее объятиях. Просто прижимать к себе ее мягкое и упругое тело, вдыхать аромат ее волос. Удивительно, мы едва знакомы, но она дарит мне такое ощущение дома, которого я еще ни с кем никогда не чувствовал. И та дыра в груди, о которой мы говорили, рядом с ней не казалась такой уж большой. «Нам сегодня должны прислать приглашение лорда Рамзи», сказала Рита и отошла еще дальше. «О, точно», ответил ей и неловко потер затылок. «Та встреча, как их, ордена Ашеров, да». «Тогда ладно», я снова сел на край кровати. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», ответила Рита. Она остановилась у двери, и на мгновение мне показалось, что она собирается сказать что-то еще, но все же промолчала и вышла из комнаты. Дверь за ней закрылась. Я вздохнул и оглядел пустую комнату. Мне действительно было нужно оставить этот день позади и немного поспать. Поэтому я стащил с себя грязную футболку, бросил ее на пол и откинулся на весьма удобный матрас. Сил на то, чтобы принять ванну, у меня не осталось, как бы я в этом ни нуждался. В ту же секунду, что моя голова коснулась подушки, я отключился. Сны приходили и уходили в размытом калейдоскопе цветов и звуков, и, казалось, я проспал всего несколько секунд, прежде чем меня грубо вернули в реальность. «Господин Макс», — голос Бруно пробился сквозь сон. «Да, что?» — спросила я и резко сел на кровати, но управляющий продолжал тянуть меня за запястье и практически повалил на пол. «Откуда только такая сила в этом маленьком мужичке?» «Да встал я, встал. Что происходит?» Прежде чем он успел ответить, по воздуху вибрацией прошел оглушительный грохот, от которого задрожал особняк. С потолка на нас посыпалась пыль и штукатурка, почувствовал, как пол закачался под ногами. Это ощущение было похоже на то, что я испытал на том вращающемся острове. Я ухватился за одну из балясин, удерживающих полог кровати, чтобы не упасть. Это закончилось так же быстро, как и началось. Жуткая тишина разлилась в воздухе. Волосы у меня на затылке встали дыбом, а уши Бруно задрожали и задергались. Он повернулся ко мне, Вся краска сошла с его лица. Дворецкий подбежал к дальнему окну в комнате. Я пошел за ним. Когда он раздвинул шторы, у меня отвисла челюсть. На острове Сканна наконец наступила ночь, но вместе с ней взошла кроваво-красная луна, которая превратила некогда пасторальные просторы поместья во что-то враждебное и устрашающее. Где-то вдалеке донесся низкий вой. «Они вернулись», — ахнул Бруно. «Нет». Я не успел спросить, что он имеет в виду. Как в тот же миг в землю на пастбище ударила яркая молния, и начался настоящий ад. Глава 8. Удар молнии тут же вызвал пожар на пастбище, а мы с Бруно отшатнулись от окна. «Спаси нас, солнце!» — воскликнул мужичок и снова засуетился. «Что, черт возьми, происходит?» Я возмутился, когда его поразительно крепкая хватка снова сомкнулась на моем запястье. «Господин, там луна красная, а Шер Медведев, вы нужны нам!» — рявкнул он через плечо и бросил на меня такой взгляд, будто это должно мне о чем-то говорить. Мой странный слуга потащил меня по тускло освещенным коридорам. Пришло время доказать, что вы, господин, действительно достойны этого камня, что висит на вашей шее. Я взглянул на свой камень Ашера, подпрыгивающий на груди в такт шагам, когда спускался вслед за Бруно по длинной лестнице. Удивительно, но медальон в темноте светился тем же мягким белым светом, что и настенные светильники, висящие вдоль прохода. Мы добрались до подножия лестницы. Здесь источников света было больше, и белое сияние заливало пространство. В небольшой комнате под лестницей, больше напоминающей чулан, в котором жил Гарри, находилась ниша с оружием, заполненная расставленными на специальные подставки причудливыми мечами, луками, стрелами и другими орудиями убийства. И зачем все это здесь стоит? На поместье напал враг? Ничего не понимаю. Да и оружие это вам не в компьютерной игре мышку клацать или кулаками махать. Я понятия не имел, как пользоваться всем этим богатством, но одно было очевидно, это не бутафория, а настоящее, боевое оружие, которым можно кого-то убить. Бруно, подожди, я думал, ты ведешь меня к Рите, начал оглядываться в поисках знакомой фигуры. Где Рита, Бруно? Скажи мне, что вообще происходит? На нас напали, управляющий замер. Он уронил небольшой топорик и уставился на меня пронзительным, сканирующим взглядом. Этот взгляд мне уже был знаком. Именно так на меня смотрели местные, когда я делал или говорил что-то выходящее за рамки норм этого мира и тем самым выдавал себя с головой, что я не кочевник, а странник, который в этом мире ориентируется, что слепой котенок. Нет времени, только и сказал Бруно. Он вернулся к своему прежнему занятию и стал еще быстрее искать вещи и бросать их в меня. Иногда он отталкивал мои руки и сам одевал меня, когда видел, что я путаюсь в незнакомых предметах защитной амуниции, не понимая, как их правильно застегнуть или одеть. Откуда мне было знать, что под громоздкий нагрудник нужно надевать длинную колючую рубашку? Зачем все это? Что вообще происходит? Бруно, я снова попытался получить ответы на волнующие меня вопросы, но он перебил меня и не дал сказать ни слова.